Я думаю, что в сегодняшний день, если мы только растем духовным возрастом, то мы с более глубоким пониманием и с большей радостью, и с большим благоговением будем благодарить нашего Господа этими простыми словами «Слава Богу!», как мы всегда привыкли начинать. И если мы действительно любим Господа, если мы растем духовным возрастом, то эти простые два слова с каждым нашим служением, с каждым днем нашей жизни, они будут наполняться все более и более глубоким содержанием, за что слава и благодарение Богу. И я понимаю, что в сегодняшний день, когда вы склоняете свои колени, то вы, наверное, с большим торжеством, с большей радостью и с большей ответственностью благодарите Господа и просите с большей верою, чем тогда, когда вы очень мало знали о Господе и благодарили, может быть, по-детски, может быть, более поверхностно, то каждый день нашей жизни, каждое наше служение, которое мы проводим пред лицом Господним, оно позволяет нам глубже и глубже понимать волю Господню, более понимать образ действий Господних и, конечно, всегда и за все благодарить Господа. И если в первые времена, наверное, нам трудно было понять слова «за все благодарите», или трудно было понимать текст Писания, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, то сегодня, когда мы прошли путь определенный, и когда просмотрели наше прошлое с его событиями, и приятными, и неприятными, то мы сегодня видим, что когда-то казалось неприятным для нас, неприемлемым для восприятия, непонятным образом действий Божиих, то мы сегодня видим, что это нам принесло благо, за что благодарение Господу. Поэтому я хотел бы, чтобы и в сегодняшний день вот эти глубины Слова Господня, ну, настолько, насколько они мне доступны, насколько они вам доступны, я понимаю, что, ну, и я не все понимаю так, как надо, и не так глубоко, как оно есть. И вы согласны с тем, что не все мы понимаем так, как надо. Но пусть Господь поможет нам понимать то, что понимаем правильно. И если будут какие-то сомнения в отношении изложенного, я бы хотел, чтобы мы всегда ставили вопрос перед Господом. Господи, а как оно было? Вы помните, Господь иногда спрашивал, Он такой вопрос задавал Иеремии, помните, что ты видишь, Иеремия? Он говорил, я вижу жезл миндального дерева. Ты правильно видишь. Оказывается, иногда Бог что-то показывает, а человек может видеть это неправильно. И вот все пути Господня, они очень ясно начертаны в Священном Писании. Вот в том, что вот написано здесь, что мы читаем. А вот видеть, как оно все, мы не всегда это видим так, как надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, в это последнее время, о котором Господь предупреждал, что было много отклонений от истины, было много заблуждений, и они будут еще усиливаться. И Священное Писание открывает, чтобы сбить христиан с пути, потому что неверующих сбивать с прямой дороги нечего, они никогда на ней не стояли и не знают ее. А вот сбить с пути спасения тех, которые знают истину, то, говорят, для этого дьявол будет употреблять, давать великие чудеса и знамения. И для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и кого? И избранных. Вот поэтому, когда мы сегодня рассматриваем вот этот последний период церкви Лаодикийской, а мы все согласны и все утверждаем, что мы живем в период Лаодикийской церкви. Это последний период, то седьмой период. Но когда шесть прошло, а седьмой мы еще живем, и вы помните, мы обращали в прошлый раз внимание на те вот отклонения, которые Господь указал для этой церкви. И первое, что Он сказал, что не холодные, не горячие. Очень трудно с таким человеком говорить. Скажи, что он неверующий, не скажешь, что он верующий. И скажи, что по-настоящему верующий тоже не скажешь, потому что вот нет той жизни полноценной, которая должна быть. Теплый и не холодный, и не горячий. И вот как раз в этом периоде Господь дает очень такие ценные советы. Вообще у Господа все советы ценные, у него нет. Но он сказал, что глазной мазью надо помазать глаза, помните? А я думаю, что когда Господь говорил к церквам предыдущих периодов или на то время по местным церквам, то для некоторых он указывал на причины, может быть, малодушия пастырей. Они знали и видели, но не хватало мужества перегородить какой-то поток нечистый. А вот здесь он говорит, что ты именно помажь глаза, чтобы видеть, потому что ты не видишь. Ты говоришь, что богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды, но на самом деле, ты говоришь, и жалок, и нищ, и слеп, и наг, и потому вот ты смотришь, но не видишь, что на самом деле есть. И вы помните, что я говорил о том, что, наверное, была какая-то сторона очень благословенная на взгляд человеческий, и, наверное, это было материальное благополучие. Наверное, было материальное благополучие. И человек говорил, у меня все есть, мне ничего не надо. А вот духовная сторона была прямо противоположной той, что видели плотские глаза и что имели наши руки по материальной части нашей жизни. И Господь сказал, это-то у тебя есть, а вот то, что самое главное, что нужно для вечности на все 100%, у тебя это хромает. Ты помажь глаза, чтобы увидеть, чтобы этот земной успех не заслонял для тебя твоего положения духовного, чтобы ты не смотрел на успех земной, как на успех духовный, хотя с некоторой точки зрения, когда Бог благословляет человека, Он дает ему и с материальной стороны все необходимое. Но это еще не все. И Господь просто предлагал посмотреть гораздо глубже не на внешнюю сторону жизни, а на внутреннюю жизнь. И я обращал на это внимание. Мы очень часто обращаем внимание на наши дела, на наши поступки, на наши слова, но совсем не обращаем внимание на наши чувства, которые нас при этом сопровождают. А вы знаете, что иногда бывает очень большой разрыв между нашими делами, нашими словами, нашими улыбками и нашим настоящим состоянием. Вы согласны со мной, что так бывает? Бывает. И Господь говорит, так вы тут хорошо, что у вас вот так и есть снаружи. Надо стараться, надо делать, но вы же наблюдаете, что вы чувствуете, что вы хотите. Потому что можно делать под страхом наказания, и это уже хорошо, когда мы правильно делаем под страхом наказания. Но это же не все. Господь хочет, чтобы мы делали и радовались от того, что мы делаем. Прикладывали усилия, может быть, тирали свои физические силы, может быть, какие-то финансы тирали, делая доброе дело, и чтобы не сжималось сердце, вот все давай, да надо, а когда мне будет? И вы знаете, получается так, с одной стороны, вроде бы хорошо, а с другой стороны, когда посмотришь на сердце, а сердце-то совсем не то, что надо, а в данном случае Бог обращает внимание на что? Вот. Вот в чем дело. Это не надо прикладывать, как мы говорим, какая разница, во что я сегодня одеваюсь. Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Это сюда не идет. Это не подходит сюда. Сюда подходит вот то, что я сегодня говорю. Вот ты делаешь доброе, переживаешь, а еще смотри, что ты чувствуешь. Ты согласен с тем, что-то так, радуешься, или ты внутри бунтуешься? То вот в этом случае, а Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Вы помните, некто пример проводил, который иногда, ну, заставляет нас смеяться или не смеяться, а улыбаться. Он говорит, что положил кто-то пожертвование, ну и положил, хотел, ну я не знаю сколько, хотел положить 10 долларов, положил 100. И пришел, говорит, ну, вот я сделал, я, говорит, положил, хотел 10, положил 100. Говорит, не переживай, тебе, говорит, что ты хотел, то засчитается. А 90 тебе Бог не засчитает, потому что ты не хотел. Вы поняли меня? Это не меня поняли, я просто привожу пример, кто-то его привел. Ну и, наверное, могло бы и быть так, говорит, а говорит, не переживай, брат, тебе засчитается то, что ты ложил от сердца, а то, что нечаянно, то оно, говорит, тебе не будет засчитано, ты не переживай за это. Поэтому, и вот с этой точки зрения, я еще раз напомню, один из текстов Писания, потому что мы сегодня живем в Ладикийский период, а Господь говорит, помажь глазной мазью глаза и посмотри хорошо. Вот делаешь, ходишь, бегаешь куда-то, стремишься куда-то. Но надо понять одно. Доброхотно дающего любит Бог. А недоброхотно дающего любит. Значит, ну, наверное, все-таки, что дает, наверное, все-таки любит немножко. Но это не совсем та полноценная любовь, которая может быть Бога в отношении к нам. Вы знаете, от этого никуда не денешься. Это не моя выдумка. Это не результат, так сказать, моей подготовки сегодняшней на коленях даже, чтобы сегодня разбор провести. Это написано в Священном Писании. И все. И никуда от этого не уйдешь. Мы просто не можем забыть вот эту сторону нашей христианской жизни и не можем сбросить со счетов, что Бог любит, а что Бог не любит. Бог очень часто принимает от нас все, потому что Он видит, с каким сердцем мы делаем. Но есть некоторые вещи, которые Он не любит. Он не хотел бы, чтобы мы так делали. Но молчит, потому что знает, ну хочет угодить человек мне, хочет угодить. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день у нас были глаза помазаны глазной мазью. Вот я на что сегодня обращаю внимание. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Я в прошлый раз немножко намекнул на то, об этой глазной мази. Что значит на основании Священного Писания разобраться, что это глазная мазь? Да надо найти, где бы этой мази немножко хоть написано. Потому что если я даже буду говорить правильно, но я не найду места Священного Писания, где написано, то вы знаете, что это не имеет силы такой, как если Писанием подтверждено. Так вот, я, допустим, не могу сказать, что Господь здесь имел в виду глазную мазь видеть, но основной компонент я знаю, который содержит мазь. Она содержит масло оливковое. Без масла никогда не будет мази. Вот я вам привожу пример один. Я в прошлый раз на нем остановил внимание. Я читал книги «Исход». «И сделай из чего миру для священного помазания». Это книга «Исход». Да Господь говорил. «Масть, составляющую, составленную искусством составляющую мазь». То есть это мира, это было не то мира, которое женщина изливала на голову, а которое как мазь было, наверное, тягучее было. И у него был состав определенный. Я немножко прочитаю, я выписал специально. Значит, уходила смирно самоточная. Опять самоточная смерть, сама точит, не под давлением каким-то. О чем я сегодня говорил, доброе дело, но не под давлением, что это я сам этого хочу. Мне нравится делать доброе дело, оно само течет из меня. Может потечь что-то доброе и тогда, когда кто-то надавит на меня. Но это уже будет не самоточное. Значит, следующее, корица благовонная. Опять, это очень приятный запах. Потом тростник опять благовонный, ну и кассия. Я даже не знаю вообще, как выглядели вот эти растения. Тут растения были. Это растения были. Мы сегодня немножко разбираем. Я говорю, смирное, это смирение. Вы знаете что? Я не знаю. На самом деле, в других языках один ли корень, когда растение смирно или что-то там самоточное, еще что-то, и смирение, может быть, там совсем другой корень. Но у нас сегодня подходит на русском языке смирное, смирение, ладно, пусть будет это смирение, это надо, это действительно надо. Потом вот эти добрые дела, потом вот это благовоние, которое Господу нравится. Я на этом останавливаться не буду. Но я представляю, если бы не было масла, вот потерли корицу, это порошок, потерли шмирну, это порошок, потерли, что, ну, каша, я не знаю, что такое, и взяли этим порошком, вам глаза засыпали. Скажите, вы видели что-нибудь или не видели бы?